Вот, оказывается, как вышло. Я сочинил ошибочную версию преступления, а преступник подладился под мою версию. И в то же время именно эта неправильная версия помогла мне выследить тебя. В наши времена все бредят книгой Иоанна, но ты, по моему ощущению, озабочен ею больше, чем другие. И не только из-за своих занятий Антихристом, а еще и потому, что ты родом из страны, создавшей лучшие в мире апокалипсисы. Сначала я услышал от кого-то из монахов, что самые красивые рукописные копии этой книги, имеющиеся в библиотеке, привезены тобой. Потом Алинард упомянул о своем таинственном противнике, что тот ездил за книгами в Силос. Меня, признаться, сбили с толку его слова, что враг до времени отбыл в страну теней. Можно было подумать, что он умер, а он намекал на твою слепоту. Силос расположен рядом с Бургасом. Сегодня утром я проследил по каталогу большую партию приобретений, включающую все испанские апокалипсисы. Все это куплено в период, когда ты либо уже заступил, либо готовился заступить на место Павла Реминийского. В ту же партию входит и эта книга. Но я не мог быть полностью уверен в правоте своего вывода. Мне нужно было последнее доказательство. И тут я узнал, что похищенная и искомая книга переписана на хлопчатой бумаге. Силос — центр бумагопредения. Это решило дело. Разумеется, по мере того, как оформлялась гипотеза о книжке и ее ядовитой силе, отодвигалась гипотеза об апокалиптической схеме. И все-таки я никак не мог уяснить, почему и от книжки, и от семи апокалиптических труб следы идут к тебе. Чуть-чуть лучше я начал разбираться в истории с книжкой только после того, как двинулся по апокалиптическому следу и снова нашел там тебя с твоей борьбой против смеха. А сегодня, вдобавок, когда в апокалиптический план я уже не верил, но все-таки решил наведаться к стойлам, откуда могла прозвучать шестая труба, именно там, в стойлах, по чистой случайности, Адсон открыл мне ключ к тайне предела Африки. «Ты с такой гордостью демонстрируешь, как по указке разума смог выследить меня. Но выходит, что указка была совершенно ошибочной. Что же ты хочешь сказать?» «Ничего. Тебе ничего. Я немного забылся, вот и все. Но я здесь». «Господь дал греметь своим трубам, и даже тебе, погрязшему в ошибочности, дал услышать смутное эхо трубного гласа». «Это ты говорил и во вчерашней проповеди. Пытаешься уверить себя, что вся эта история развивалась по божественному умыслу, лишь бы не признаться, что ты просто убийца». «Я никого не убивал. Каждый из них скончал жизнь по собственному предопределению и по собственным грехам. Я был только средством». «Вчера ты сказал, что Иуда был только средством. Это не спасло его от проклятия». «Я принимаю риск проклятия. Господь отпустит мне грехи, потому что знает, что я действовал в его славу. Мой долг был защищать библиотеку». «Только что ты готовился убить и меня, и этого мальчика». «Ты острее других, но не лучше других». «Что же теперь, когда я тебя раскрыл?» «Посмотрим», — сказал Хорхе. «Я не настаиваю на твоей смерти. Может, я сумею тебя убедить, но ответь сначала, как ты догадался, что речь идет о второй части Аристотеля?» Конечно, для этого мало было одних твоих проклятий смеху и тех обрывков твоих речей, которые мне пересказали, описывая памятную дискуссию. Больше всего мне помогли записи, оставленные Винанцием. Сначала я вообще не мог понять, о чем там говорится, но потом я обратил внимание на слова о бесстыдном камне, катящемся по равнине, о цикадах, которые будут петь с земли, и о достопочтенных фигах.